«Мне как будто в детство нассали», — говорила Помона Спраут. «Хогвартс, это больше не школа чародейства и волшебства, там теперь столько же очарования, сколько и в Макгловском цехе по сборке пылесосов. Это огромная фабрика по деланию лояльных магов. Гриффиндорцы готовы молиться на своего декана, Локонса, а он всего лишь показал им свои воспоминания, как он сражался против пожирателей Азкабана и как в вас попала Авада Кедавра, а вы не умерли. И даже слизеринцы считают его хоть больным на голову адреналиновым маньяком, но нормальным директором. Что конкретно вас так поразило?» — уточнил Альбус, хотя уже знал все благодаря Легилименции. «Все, такое ощущение, что все вывернули наизнанку. Но больше всего меня поразили призраки. Это теперь просто болванчики, что провожают новеньких по коридорам». Спраут все говорила, а Альбус кивал. «Как раньше выглядела магическая Англия. Идеальной она не была никогда, но все же, она была хороша. Здоровое общество, здоровое государство, частная собственность. Человек что-то делает и зарабатывает. Благодаря закону, это у него не отнять. Триада общества, государства и частной собственности позволяла что-то получать, не отнимая это ни у кого. Здоровое, сильное государство. Он не имел ничего против пособий. Нормальная тема для обсуждения. Только обычно бессмысленно у граждан забирать деньги, чтобы им потом отдать часть этих денег. Но ныне источник пособия – не налоги. Поборы с Макглов. В один миг магическая Англия превратилась в державу расхитителей, собирающая и частично раздающая краденные деньги. Как же права Макглов? Сделка есть сделка. Но только в одном случае, если все участники равны перед законом, а права Макглов не учитываются. А когда есть частная собственность, а общество – подчиненные, а государство, ширма для дележки, мы имеем просто мафию, грандиозную банду, что захватило государство. В школе оборотней еще хуже, начало МакГонагалл. Альбус уже просмотрел воспоминания и готов согласиться. Нет, все прилично с виду, много бараков с водой и отоплением рядом со Стоунхенджем. И учат там в основном мелочам, как увеличить еду магией, как сделать мебель, то, что надо для самых бедных. Условия для учителей шикарные. Неограниченная власть. Тебе не стоит ждать, пока на тебя нападет оборотень. Ты можешь применить абсолютно любое заклятие, когда тебе покажется, что ты в опасности. И 4 охранника на каждого учителя из оборотней, выпивших лекарства, чтобы учителя, упаси Мерлин, не убили. Но общая атмосфера, специфическая. На Минерву смотрели, как на врага, на лицах было написано: «Научишь всему, что знаешь, убьем». Минерва пыталась в частной беседе сказать что-то плохое про пожирателей. Заткнули. «Темный лорд дал нам равные права и деньги, и лекарства. Все, что мы от вас слышим, он творил ужасные вещи», — и так сказал Альбус Дамблдор. Не меньшим шоком для него стало, что после его поражения и показанных Волан-де-Мортом высот возникла секта, которая поклоняется Волан-де-Морту, как богу, а Елене, как его пророку. На международной арене все было так же плохо. Первое, что сделал Волан-де-Морт, начал платить налоги в страны, с чьими Макглами он работает. Потом Фадж представил доказательства его вины. И что ему делать? Прийти и сказать: «Я убил Ариану, но это не то, что вы думаете». И с Аберфортом также? Врать? Врать — это самый простой способ проиграть. Тогда ему уже не нужно будет побеждать, достаточно будет просто объяснить себе, почему победа невозможна или он не виноват. Тогда он начал говорить для собравшихся. Исходя из полученных данных, цель Волан-де-Морта – переход системы магической Англии в новое состояние устойчивого равновесия. Главное в ходе этого процесса – сохранить положение, привилегии и активы ключевой группы элиты и самого Темного Лорда. Это не просто смена власти, это изменение культуры. Трансфер верховной власти не самоцель, а инструмент, хотя и ключевой, успешного транзита. Для Темного Лорда важны не личности, а конфигурация государственной власти, которая обеспечит сам процесс. Поскольку изменения проходят в условиях нарастающего профицита ресурсов, отсутствия внешнего давления и роста внутреннего благосостояния, то сами изменения могут оказаться весьма мягкими и безболезненными для населения. В ходе транзита должна быть решена задача превращения общества Макглов в новые полезные ископаемые, точнее, поскольку их можно использовать и не убивая, в новый скот, источник ресурсов прежде всего для элиты. Общество будет построено на двух столпах – ложь и эгоизм. Но поскольку это направлено прежде всего не на граждан магического мира, получится обычная колониальная система. Маги, метрополия, Макглы, колония. Реформа образования – важная часть изменений. Через один семилетний выпуск из Хогвартса все начнет необратимо меняться. Новая магическая Англия вполне может пережить ее создателя. Даже имитационная демократия вскоре станет избыточной, ненужной и чреватой рисками. На смену ей должна прийти система служивых людей. Просто Фадж не в курсе, и мне его жалко, он скоро умрет по воле Волан-де-Морта. Ускорится превращение властвующей группы в сословие, закрытое и находящееся вне действующей правовой системы. Императив внешнего противостояния, которое может продлиться как минимум всю жизнь нынешнего поколения, а скорее всего, дольше, коренные изменения экономики. Новая отрасль. Экономика обмана и перераспределения магловских ресурсов и самих магглов. Для достижения цели необходимо в несколько раз увеличить число магов, а для контроля над обществом ввести государственную идеологию. Именно мне уготована участь всеобщего врага. Властвующая элита в лице прежде всего Волан-де-Морта уверена в своей способности сохранить контроль над обществом и не допустить вызова с его стороны. Активная фаза уже началась, хотя все это готовилось довольно долго. На момент генерального сражения у Волан-де-Морта все уже было готовым. И план, и книга, и юрист, и доказательства, и марионетки. Увы, у нашего врага может все получиться, потому что присутствует стратегическое целеполагание. Пожиратели и прочие обнаруживают смысл и цели государственной политики, и их индивидуальное благосостояние зависит от успеха их действий. Фактически заключен новый договор между верховной властью и элитами, пожирателями и обществом, обогащение в обмен на лояльность. Мой же вариант, сплочение и стойкость перед Волан-де-Мортом, не вызывает энтузиазма и размывается. За счет новых ресурсов от магглов или начала продажи магам зачарованных магглавских вещей, например, зачарованных телевизоров и машин, или столь неожиданного отсутствия репрессий, общество насыщается позитивом. Я же показан рядовым элементом борьбы с сумасшедшим коррупционером. Протест против Волан-де-Морта стремительно маргинализируется. Непонимание логики происходящего среди простых граждан, которые просто заметили, что теперь жить стало лучше, увеличивает их лояльность режиму и сеет страх по отношению ко мне, и ведет к управленческому параличу Ордена Феникса. У Волан-де-Морта присутствует обратная связь с обществом, а связь Ордена с обществом нарушена. На политические протесты и обвинения я в своем положении могу ответить только силой, что чревато срывом в спираль конфронтаций, но не моей с Волан-де-Мортом, а моей с обществом. Очевидная коллизия между центрами влияния, фактически Волан-де-Мортом и по бумагам Фаджем, снижает дееспособность аппарата министерства в целом и резко увеличивает риск стратегически опасных для Ордена Феникса решений. Нарушены и перестают работать мои неформальные коммуникации, которые могли компенсировать отсутствие у меня властных институтов. Наш враг похож на огромное дерево людоеда у Глемби. Мы можем отсечь каждую ветвь, но сила Волан-де-Морта не увянет. Вы сдаетесь? Удивился Роберт. Разумеется, нет. Можно сколько угодно пить обезболивающее, когда болят зубы. Мы должны решить саму проблему, а не ее следствие. Наша цель – Волан-де-Морт. Если он падет до того, как перестроится режим, начнется война за наследство среди его слуг, и все рухнет. Он говорил и говорил, вселяя в людей уверенность. Вскоре он остался один с Минервой. «Профессор Альбус, мне очень жаль, что твоего мужа убил Василиск». «Да, мне тоже. Но разве вам не обидно, что все так обернулось? Что вас выставляют дураком и тираном? Пока я есть на шоколадных лягушках, это не важно», — ответил он. «В этом и проблема». Минерва протянула ему фантик. Альбус еще раз проверил Минерву и фантик. Все чисто. На фантике был изображен он, совсем молодой, в обнимку с Гриндевальдом. На другой стороне, он 3 календарных года назад, пожимающий руку Барти Краучу-старшему. Текст под колдофотографией гласил: «Из Хогвартса сбежал особо опасный преступник, кличка, директор или профессор, известен как любовник Гриндевальда и самый хорошо замаскировавшийся темный лорд в мире». И дальше шло описание и приметы. Неумение бриться, маскировка под сутенера, неспортивная палочка, лицемерие и двойные стандарты, наглое и циничное использование детей, гриффиндорцев и их декана. Заканчивалось это так: при встрече просьба вызывать Аврорат. Ни в коем случае не пытайтесь задержать его самостоятельно. Цель устойчива даже к заклятию смерти. Я был неправ. Мне это не важно, пока на карточках из шоколадных лягушек нет Волан-де-Морта, ответил он. Они, конечно, так не сделают. Жаль. Это было бы стильно, а стиль, последнее, что остается, когда нет ни профессионализма, ни чести, ни морали. Глава 73. Ребрендинг. Что я могу сказать? Жизнь в магической Англии била ключом, разводным, всех. Годами людей убеждали, что Волан-де-Морт – полная противоположность Альбусу Дамблдору. И убедили. Теперь, после открытого поражения министерских и резкой смены политики, даже самому тупому стало очевидно. Темный лорд влияет на принятые решения. Сначала была тишина. Люди ждали лишения палочек и запрета магии для нечистокровных, чтобы потом прятаться, бежать или сопротивляться. По логике, репрессии должны были быть направлены сначала на нечистокровных, потом на полукровок, а после на тех чистокровных, кто не пожиратель смерти. Но вместо этого началась раздача денег и предложение всем, кто не против, подзаработать еще больше, на торговле с маглами. Видимо, темный лорд отличный парень, ведь что он предлагает? Чтобы все волшебники хорошо жили, он бы мог оставить эти деньги себе, а вместо этого поделился. Не просто не стал отнимать наши, а поделился. То есть темный лорд работает, чтобы у магов было больше денег, а Альбус занимается прямо противоположным. Не хочешь торговать? Так маглов можно лечить. Магия могла бы исцелить самые безнадежные магловские болезни, но статут секретности. Так что некоторым очень богатым маглам рассказывали, что вот это лекарство может дать год жизни, невзирая на рак. Хотите второй год? Обращайтесь в нашу клинику, но цена будет еще выше. Сами понимаете, мы же не волшебники. И все довольны, магл бы умер, а так еще поживет. Разве это не благо? Разве ему это не на пользу? Ну и нам тоже. А что деньги? За деньги пожить, обманув болезнь, отличное предложение. Также мы начали лечить тех магов, которые раньше считались безнадежно больными. У кого не было денег, тех лечили под обещание отработать. Нет, всех мы не спасли, но хоть кого-то. А получить заново конечности – хороший мотив для смены лояльности. Даже если ты раньше был Аврором, начали меняться законы. Гражданам дозволяется использовать светлую магию и общую магию любого уровня, если это не повлечет ущемление прав и свобод населения, материальный ущерб или раскрытие статута секретности. Темная магия разрешена до второго уровня включительно, с третьего до пятого уровня разрешена только в своем доме на тех же условиях. Более совершенная темная магия разрешена только с санкцией Министерства магии. Зачаровывание и использование зачарованных вещей неволшебников для лиц без лицензии допускается только в своем доме. Светлая и общая магия были и раньше разрешены. Мы просто добавили еще две отрасли под нашим контролем, темную магию и работу над магловскими вещами. Естественно, круциатусы и человеческие жертвоприношения по-прежнему запрещены, без санкций министерства. Пожиратели тоже были довольны, пока остальные занимаются мелочью, мы влезем в цифровую экономику, и у маглов пропадет один-другой миллиард фунтов. У каждой достаточно развитой европейской страны, они это даже не заметят, ведь у них ВВП больше 19 триллионов долларов. Главное, не наглеть и оставлять в магловском мире виноватого, или свалить все на экономический кризис. Забавно, в средневековье маглы были намного менее уязвимы для таких манипуляций, у них был золотой стандарт, и деньги реально существовали, а теперь просто счет где-то там. Изменилась и магическая тюрьма. Азкабан был пугающим местом. Само существование в камере не сильно отличалось от заключения в каменном мешке в средневековье, а тут еще дементоры. Но мы же против пыток, по крайней мере против бессмысленных пыток. Поэтому была выстроена новая тюрьма. Тюрьма – это по определению плохое место, и неважно, где она находится. Теперь тюрьма, построенная в относительно безлюдном районе Англии в области с расширением пространства и прикрытая маглоотталкивающими чарами, выглядела совершенно по-другому. Летом кондиционеры, зимой отопление, камера-одиночка с горячей водой, туалетом и душем. На территории тюрьмы есть магазин, где любой заключенный может купить продукты и одежду. В холле колдородя и аналоги холодильников присутствует обширная библиотека магловских книг. Отношение охранников к заключенным уважительное, человеческое. Послали туда молодежь и стажеров из Нового Аврората. Мы попросту изолируем преступника от общества на какое-то определенное время. Насчет кадров. Существует огромное количество молодых идиотов из приличных семей, что хотят служить мне, и что мне делать с сопляком 16 лет. Иди в тюрьму, последи за заключенными, у которых нет палочки, будут вопросы, зови старшего. Поздравляю, ты теперь стажер. А если не сможешь справиться с обезмаженным обывателем, значит, ты должен повысить свою квалификацию. Разумеется, есть два нюанса. Каждый маг, что сидит в тюрьме, используется как батарейка для зарядки чар, укрывающих тюрьму. Был выбран самый щадящий вариант для заключенных, смешной КПД, но с отсутствием негативного воздействия на здоровье. А что сам процесс, магия крови? Я 100 раз так делал, хотя нет, больше. Подумаешь, кладешь окровавленную руку на базальтовый камень, ощущение, будто сильная головная боль, и через минуту все готово. Это намного лучше, чем кормить дементоров, и выгоднее. Заодно заключенные себе потренируют навык в магии крови. И второй нюанс. Я защищаю только тех, кто мне не враг. Хотите кричать? Альбус прав? Ладно, кричите. На свободе вам уготована участь городских сумасшедших, вечного бесплатного фрик-шоу. Альбус, добро. Людей нельзя убивать ни при каких обстоятельствах. Смотри, сынок, они решили сегодня все свои хиты озвучить. Но если кричишь это в тюрьме, пытаешься сбежать или нарушить режим, например, не хочешь сдавать кровь, то карцер – милое место, где все, как раньше, сырость, холод и дементоры. Если ты такой тупой или идейный, посидишь в карцере. Если будешь себя плохо вести, весь срок. Правда, большинству хватает дня с дементорами, чтобы понять, что без дементоров намного лучше. Но главная моя заслуга – в тюрьме осталось меньше половины заключенных. Я их амнистировал. По бумагам не я, конечно. Пожиратели и сочувствующие нам вернулись на свободу с жестким словесным внушением, в Англии не куролесить. С ними были проблемы. Большинство из них помнили только старого Волан-де-Морта. Если для тех, кто со мной, изменения были постепенными, то эти впали в легкий ступор. Пришлось выводить их из этого состояния. Ведь Англия – это теперь дом Волан-де-Морта. Вот что будет, если кто-то залезет в дом темного лорда – сначала насыт на коврик, а потом сожжет, но ведь грязнокровка намного полезнее коврика, даже самый бездарный маг или магл может сделать много ковриков за свою жизнь. Любители убивать могут принять участие в разборке с криминалом других, самых недоразвитых и проблемных африканских стран. Война, у них там война с тех пор, как оттуда колониальная администрация ушла, причем на мой взгляд, война тех, кто успел хапнуть, с теми, кто это сделать не успел. И после победы одной из сторон война начинается вновь. А мы действуем довольно аккуратно. У нас уже несколько отделов занимается минимизацией сопутствующего ущерба. Меня называли злом. Наглая ложь. Происходящее ныне это подтверждает. Если бы я жил в Древнем Риме, то уже бы шли дебаты. То ли признать меня вторым Ромулом, то ли просто назвать отцом Отечества и передать ключи от храма Весталок. А вот мой адвокат – это зло. Разобранные им дела впечатляют. Например, один из авроров предал своих и стал моим информатором. Его вычислили и посадили. Кархард Рихтер его законно освободил. Как? Аластер Грюм провел незаконную легилименцию этого человека, а потом вне суда влил в того сыворотку правды. Данные, полученные незаконно, не могут являться доказательством. Надо было предупредить, вызвать на допрос, чтобы тот успел заранее выпить антидот от сыворотки правды и стереть себе воспоминания. Или другой случай. Посадили Аврора за дезертирство, но это незаконно, потому что указом министра магии было объявлено военное положение. Значит, место службы Авроров – вся магическая Англия, а подсудимый не покидал магической Англии, не покидал места службы. Значит, он не дезертир, таков закон. Другой пример – старое дело о хищении 40 вагонов алюминия у маглов через подставного магла. Наказание – 8 лет тюрьмы за хищение в особо крупном размере. Но Рихтер доказал, что алюминий был украден мелкими партиями, которые шли очень быстро. Значит, мы имеем серию мелких правонарушений, наказание за каждое из которых – штраф, являющийся примерно третью от суммы украденного за раз. Подлый режим Альбуса Дамблдора давал большие сроки за ерундовые нарушения, как неожиданно. Рихтера пришлось пару раз одергивать. Он предложил посмертно лишить Грюма всех наград с формулировкой «спал на посту много раз». Ведь если место службы по закону военного времени вся магическая Англия, то получается, что Грюм годами спал на посту. Он же не мог не спать, а как же постоянная бдительность? Или должностная инструкция Аврората? Также он предложил мне признаться во всех преступлениях, а затем законно амнистировать. Это можно сделать очень просто, чтобы не напрягаться по поводу Фламеля. Маги установили срок давности 400 лет, но нигде не сказано, 400 календарных лет или 400 биологических. Все верят, что я бессмертен. Мне всего лишь нужно сказать и предъявить воспоминания, что с момента последнего преступления я накрутил себе хроноворотом не менее 400 лет, и все, я не виновен, ибо срок давности прошел. Но я решил, что это уж слишком. Главное, не переборщить, а то с моими возможностями в ментальной магии можно легко убедить голодного человека в том, что тот сыт, но от голодной смерти это его не спасет. Насчет уголовных дел орденцев и сочувствующих. Мы их посадили, потом судили и сразу же отпустили. Что теребить прошлое? Единственное, мы их отпустили с формулировкой «домашний арест». Вы можете делать абсолютно что угодно, но в случае совершения нового уголовного преступления по политическим мотивам вы сядете в тюрьму, причем к вашему новому сроку приплюсовывается то, что вы еще не отсидели. Мы завалили исками и обвинениями Дамблдора. Тот огрызался, пусть и заочно, пусть и из соседних стран. Он также выдал свой ультиматум по борьбе с Волан-де-Мортом. Что он там написал в своем обращении? Открытое обращение Дамблдора в газете США. «Я счел необходимым выступить перед вами, потому что мы находимся перед одним из критических моментов истории. Действия Волан-де-Морта – это просто циничное надругательство над системой права. Это тот случай, когда преступник и бандит захватывает государство и делает государство орудием своих преступлений. Это речь о верности и предательстве, о мужестве и трусости, о чести и бесчести, о равнодушии, из-за которого, по выражению польского маглавского гуманиста Бруно Ясинского, совершаются все убийства и предательства на свете. Ведь массу людей легко увлечь, если знать как. Бруно Ясинский, кстати, был автором книги «Заговор равнодушных» и был расстрелян. Еще недавно жители магической Англии были свободны. Они сами могли решать, что делать и как зарабатывать. Они шли вперед, хотя не все знали об этом. Теперь за них все решил Волан-де-Морт. Он лишил население целой страны свободы, превратив их в своих заложников. Пусть Волан-де-Морт не выдвигает никаких требований, но продолжает делать жизнь людей невыносимой. Магическая Англия неумолимо идет назад, в Средневековье. Волан-де-Морт стремительно переписывает законы под себя. Пусть это не вводит вас в заблуждение. Нацизм был законным, рабство было законным. Законность – атрибут власти, но не справедливости. Справедливость – это когда ты поступаешь с другими так, как с самим собой. Хотели бы вы, чтобы вас грабили или убивали? Именно поэтому нельзя принимать законы, допускающие грабеж других или распоряжение чужими жизнями. Я знаю, что мне скажут скептики, многие государства были построены на насилии. Англия, что магическая, что магловская, долго обладала самой огромной системой колоний. Еще несколько веков назад было разрешено рабство. Я не буду это отрицать. Я скажу следующее. Да, наша цивилизация когда-то использовала рабство, задолго до нашего с вами рождения. Многие цивилизации использовали рабство, но самостоятельно и добровольно отказались от использования рабства совсем немногие. Мы, в их числе. Только свободный человек может мечтать о свободе. Несвободный может мечтать стать рабовладельцем, или рабом, у которого будет добрый хозяин, что не бьет, подкармливает и не напрягает работой. Свободные люди могут сами себя прокормить, сами объединившись вместе, без рабовладельца. Я ничего не имею против пособий, но их надо раздавать не с краденных денег. Приведу только один пример. Контракт 347-8-ам. Там говорится о поставке титана от маглов магам. Все бы хорошо, и все подводные камни указаны в приложении к контракту в двух экземплярах, которые хранятся в Министерстве магии. Маг свой экземпляр забрал, а магл – нет. Я даже знаю почему. Маглу нет хода в Министерство магии. Это не предпринимательство, это просто грабеж. Я получил травму, сражаясь под Азкабаном. Я был без сознания несколько дней. Я проснулся, и у меня шок от будущего, словно я попал в далекое прошлое, но с современными декорациями. Права человека растоптаны. Деньги оценены выше, чем свобода, а Волан-де-Морт выше, чем деньги. Понять, рабом чего именно ты являешься, очень просто. Подумай, что тебе нельзя критиковать. Волан-де-Морт еще не победил. Вспомните историю. В 20 веке в Германии, Италии и Японии были установлены бесчеловечные режимы, где одни люди имели больше прав и свобод относительно других людей просто в силу рождения. После поражения этих стран жители вернулись в мировую цивилизацию. Зло и добро есть в любом человеке, и вопрос даже не в том, чего больше. Вопрос в том, чем именно вы пользуетесь. Мы должны всегда работать над тем, чтобы смысл этих слов не забылся. Зло всегда около нас и ищет своего шанса. Было бы так удобно для всех нас, если бы Волан-де-Морт объявил себя правителем мира и сказал: «Хочу снова открыть концлагерь в каждом городе, всех несогласных убью». Сегодня вечером, игра в квиддич головами Макглов и Макглорожденных, в жизни так очевидно не бывает. Зло может представать в самых невинных видах и формах. Наш долг – выявлять его сущности и указывать на новые его формы, каждый день, в любой точке мира. Свобода и освобождение – наша работа. Она не кончается никогда. Пусть же нашим девизом будет: «Так не забудем». Возможно, некоторые из вас все понимают, но ими овладел страх. Ведь чем меньше сила, тем меньше ответственность. Это не так, любой вклад важен. Даже моральная и психологическая роль сопротивления. Вот что дает мне гордость. Знать, что население магической Англии не ждет Орден Феникса, не дожидается освобождения сложа руки, что кто-то платит по тому же счету, что и мы. У нас лишь одна единственная цель и одна неизменная задача – призвать к ответу Волан-де-Морта и уничтожить все его следы. Ничто не сможет отвратить нас от этого. Ничто. Мы никогда не станем договариваться, мы никогда не станем обсуждать условия с Волан-де-Мортом или с кем-либо из его шайки. Мы будем сражаться с ним, пока не избавим землю от его тени и не освободим магов Англии и магглов всего мира от его ига. Любой человек или государство, борющееся против Волан-де-Морта, получит мою помощь. Любой человек или государство, марширующие с Волан-де-Мортом, наши враги. Это относится не только к государству Магическая Англия, но и ко всем его гражданам, которые превратили себя в орудие или пособников нового режима молчаливым согласием. Я обращаюсь ко всем. Опасность, ныне укоренившаяся в Магической Англии, это угроза всем нам. Сражаться за себя и свою свободу — это дело всех свободных людей и народов во всех частях земного шара. Так давайте выучим уроки, которые нам уже преподал жестокий опыт. Удвоим наши старания и ударим объединенными силами, пока мы живы и можем бороться. Блестяще, Альбус. Ты наговорил на очень много уголовных статей. Экстремизм, развязывание агрессивной войны, призыв к актам вооруженного сопротивления, государственная измена. Список можно продолжать без конца. Кархарт Рихтер тебе добавит новых обвинений, хотя, по-моему, стопки документов в 240 футов высотой вполне достаточно. На мой взгляд, в твоей речи не хватает совсем немного текста. Я предостерегаю вас. Остается только надеяться, что мои сигналы не будут оставлены без внимания. Снейп уже передал мне текст твоей речи перед орденцами. Ты веришь в то, что все можно сделать как раньше, что люди забудут вкус легких денег, ощущение собственной избранности и признают себя виноватыми, не проиграв никому, начнут посыпать себя пеплом и каяться. Германия, Италия и Япония отринули свои идеи только после того, как их разбомбили и оккупировали. А если бы они победили, они бы со смехом и дальше разбивали прикладом головы низших рас. Но нас, в отличие от Гриндевальда, никто не побеждал. В своей же речи орденцам ты указал критерий невозврата: умрет от старости поколение родившихся в прежней магической Англии, а новое будет знать только новую жизнь с Волан-де-Мортом. Кто-то бы назвал тебя наивным, но ты столько раз показывал невозможное, поэтому я в тебя верю, но только в тебя. Я же видел твою деятельность в суде магической Англии. Кархарт Рихтер даже рядом не стоял. Я просмотрел много записей процессов Альбуса и прочитал достаточно стенограмм. Мне кажется, что Альбус, выступая в суде, очень похож на режиссера, ведь именно неожиданная трактовка фабулы в первую очередь помогает ему выигрывать процессы. Он умеет убеждать и побеждать. Естественно, блестяще знает законы, но еще он тонкий психолог и к каждому делу подходит, как настоящий художник. Удивляешься, когда он в труднейших ситуациях, докапываясь до правды, находит такие детали, такие почти невидимые оттенки событий, которые в мнимой жертве выявляют преступника, а в предполагаемом преступнике – жертву. Поэтому его процессы очень часто напоминают детективы с непредсказуемым концом. Многие, очень многие маги в полной мере ощутили на себе редкостный адвокатский или прокурорский дар этого человека. Гений-универсал – это не просто профессия Дамблдора и не следствие его многомиллионной удачи. Это у него такое призвание, его жизнь, его суть. К Альбусу в суде обращались разные люди. Нравственность или безнравственность того или иного клиента ему, естественно, не безразличны. Но главное для него – истина. Рихтер обещал мне, что Альбус Дамблдор будет сидеть в большой куче говна размером со страну, связанный по рукам и ногам, причем без всякой магии, и он свое слово сдержал. Проблема в том, что Альбус Дамблдор тянется к доказательствам зубами. Я спросил у своего адвоката под сывороткой правды, выиграет ли тот дела у Альбуса Дамблдора. Тот ответил, что это невозможно. Но за те деньги, что я ему плачу, дела проиграет не Карлхард Рихтер, а его внук. А это уже неплохо. На международной арене у нас вооруженный до зубов нейтралитет. Мы пригласили наблюдателей из соседних стран и показали им многое, армию оборотней, например. Кстати, у вас в странах тоже есть оборотни, которые хотят получить лекарство, и нападение на единственную страну с лекарством они не оценят. Новых магических големов. Из-за особенностей конструкции их можно использовать только в магической Англии. Показали закрытую наглухо границу и объяснили. Магическая Англия – страна очень молодая и слабая, которая женится только по расчету, но деньги берет по любви. Поэтому мы тихо сидим в своих границах, подписав со всеми соседями договор о границе и нейтралитете, и зарабатываем деньги. Но если кто-то на нас нападет, этот кто-то сначала подорвется на границе, а потом у них раз в несколько дней будет появляться Волан-де-Морт и разносить Нурмингард или Азкабан. Угрозы? Да вы что, мы обычные клептократы. Не хотите, кстати, омолодиться? Вам, как нашим новым друзьям, первый раз в полцены. А насчет того, что кто-то там в Африке. Нет у нас с ними общих границ, да и страны те слабые. Они не потянут войну, послав экспедиционный корпус через Палмира, тем более мы не угрожаем тамошней системе, а удачно в нее вписались. Кроме того, мы там не воюем, мы находим одну из сторон конфликта и с ними торгуем. Условия те же, что и века назад. Вы нам, людей, мы вам что-нибудь взамен. Да и объем этой торговли на фоне миллионов ежегодно умирающих с голоду просто теряется. Я кое-как приспособил воскрешающий камень в ритуалистике с человеческими жертвоприношениями. Судя по всему, я что-то неправильно делаю. У меня смутное ощущение, что я просто презерватив наизнанку надел, с маской внутрь. Я пытался разобраться в устройстве распределяющей шляпы. Пока не получалось. Я всерьез задумался о том, чтобы сделать свой артефакт для распределения учеников по факультетам, но забуксовал в самом начале. Я смог разделить людей только на две группы, а не на четыре. Критерий очень прост. Друг попросил вас сохранить секрет, как вы поступите. Вариантов ответа два. Буду хранить или буду хранить, пока ценность секрета не превысит ценность друга. Так что идея с новой распределяющей шляпой умерла в предпроектной стадии. С мечом Гриффиндора было проще и сложнее. В магическом зрении он представал сплошной блестяшкой, куском света. Такое ощущение, что на него последовательно наложили все чары. Возможно, это и пафосно, убить Альбуса мечом Гриффиндора, но пафос мне не нужен. Поэтому я просто договорился с гоблинами и отдал им меч Гриффиндора в качестве жеста доброй воли. И еще их честно предупредил, меч может явиться по зову гриффиндорца из распределяющей шляпы, но если это произойдет, мы его вернем вам еще раз. Гоблины как-то сразу нездорово засуетились. Что так волноваться? Я проверял, меч не крестраж. Потом были долгие переговоры с гоблинами. Мы расширяем Министерство магии. Вглубь, естественно. Нет, строго говоря, земля принадлежит магам. Но насколько вглубь она принадлежит магам, закон молчит. Переговоры были ужасны. Достаточно сказать, что гоблины за право строительства на необитаемом куске подземной толщи с моей точки зрения и небольшую помощь в раскопках попросили 20 миллионов галлеонов за самую ценную и необходимую территорию. Совсем грибочков объелись. Тогда я сделал то, чего Том Редбл никогда не делал, натравил на них своих юристов. Ведь на меня не только Рихтер работает, а еще направил Люциуса Малфоя, сказав, что тот может оставить себе 10% от той суммы, на которую сможет сбить цену. Переговоры обещали затянуться. От нечего делать я влез в мысли одного из высокопоставленных гоблинов. Лучше бы я этого не делал. Я увидел его текущие мысли. Он торговался, а думал о ерунде. Эти люди такие странные. Никак не могу понять их обычаи, которым меня научили, когда готовили к работе с ними. Вот зачем дарить женщине цветы, у птиц понятно, это материал для гнезда. Гоблины дарят либо деньги, либо стройматериалы, но цветы, это же половые органы растений, намек на секс, подержи в руках половой орган растения, а потом мой, возможно, но зачем дарить несколько цветов, много секса со мной или много секса со мной и моими друзьями, поэтому надо дарить много половых органов растений. Нет, в академии нам сказали, люди так просто делают, но смысла это не имеет, ибо они в большинстве не анализируют свои поступки и не видят закономерностей. Но люди не могут быть такими тупыми. На день влюбленных те дарят друг другу символ сердца, но человеческое сердце не такое. Однако если их валентинку перевернуть, получится спина и две ягодицы. Совпадение? Не думаю. Либо у этих гоблинов мозги на другой волне работают, либо этот заметил, что я читаю его мысли и решил меня простебать. Переговоры шли 11 часов и закончились ничем. Ничего, договоримся. Но в следующий раз и без меня. Дома тоже творились невероятные вещи. Нет, Дельфи пока могла только есть и спать и почему-то только на руках Беллатрисы, но Невиллу подрос и поражал. Нет, не магией. Честно говоря, я уже не сомневался, этот пацан избранный. У него действительно есть сила, которой можно остановить темного лорда. Патологическая неуклюжесть и забывчивость. Беллатриса учила ребенка иностранным языкам и магии. Получалось средне, особенно с зельеварением. Идея с зельями была проста. Невилл под присмотром Беллатрисы кипятит воду в котле, кидает туда нарезанную им петрушку, а потом радуется полученному супчику. Все пошло не так. Первый раз Невилл порезал себе палец, и все пришлось остановить. Во второй раз он перевернул закрепленный котел. В третий раз взорвал котел. Хорошо, Беллатриса его прикрывала. Я правда не очень понял, как смесь воды и петрушки может взорваться, но списал все на детский стихийный выброс. После этого я запретил Невиллу варить зелья в моем доме и в моем присутствии. Невилл продолжал поражать. Беллатриса купила ему сову. Он назвал ее Лупоглазка. Самое ленивое существо на свете. При слове «работа» или «отнеси письмо» та просто падала и притворялась мертвой. Беллатриса купила Невиллу двух самых обычных попугаев и предложила самому подобрать имена. Он спросил, мальчики ли это или девочки. Белла ответила, что один – мальчик, другой – девочка. Невилл ткнул пальцем в попугая девочку и назвал ее Белла. Моя жена умилилась. Потом он ткнул пальцем в попугая мальчика и назвал его повелитель. Моя жена среагировала, как Альбус, которому Барти прислал воспоминания про силу любви. Я снял напряженность, сказав, что я не против. А Невилл стал подкармливать попугаев магическими травками. И мне интересно, что случится раньше, попугаи умрут или мутируют в неведомую магическую живность. Я прямо вижу, как все могло быть. 31 октября 1981 года. Темный лорд убился об Лангбаттома. Не знаю как, наверное, использовал против того легилименцию. Через 10 лет темный лорд вернулся, взяв кровь Лангбаттома для ритуала. Чтобы доказать слугам, что тогда была случайность, он начал показную дуэль. Но накладывать на себя полчаса защиту перед дуэлью с первокурсником позорно. Надо быстро наложить хоть что-то. И эта защита не защищает от обычных жидкостей. Темный лорд сразу же применил адский огонь. Лангбаттом применил заклятие Люмос. Но этот мальчик произнес Люммириас. Из палочки пацана вылетел поток нефтеподобной жижи. Темный лорд поскользнулся на намасленном заклинанием полу, упал и загорелся, потому что огонь от адского огня перекинулся на перепачканную в масле мантию. Так что Лангбаттома лучше не трогать, пусть жена с ним сама нянчится. А пока опять пора играть в переодевание. Как же мне надоел этот цирк. Долохов зовет Елену на личный разговор. Мне тоже есть, что с ним обсудить. Я в женском теле сидел и слушал Долохова. Тот пил уже вторую бутылку, но к делу не приступал. Говорили мы на русском. Альбус Дамблдор вляпался, это точно. Теперь ему нужно справиться с темным лордом, пожирателями смерти, министерством магии, обществом оборотнями, нейтральными заграничными государствами, что нам молчаливо не мешают вести дела, и своими собственными сторонниками, что не хотят воевать. Уже можно писать новую сказку. Альбус Дамблдор и семеро козлят. Тут на меня посмотрели, ожидая смеха. Не поняла, козлят – это глагол. Просветили меня. Улыбнувшись для проформы, я ответил. Антонин, я тут посетила твои мысли. Пожиратели смерти направили тебя с тем, чтобы передать мне обвинение в демпинге на рынке медицинских услуг для маглов. Да, посчитали, что, поскольку мы соотечественники, ты как минимум меня выслушаешь. Слуги лорда лечат маглов за деньги, а ты – бесплатно. Ты просто хочешь их разорить? Какая сумма тебе нужна, чтобы ты прекратила свою практику? Антонин, я же не увела от вас ни одного клиента. Подумай о следующем, если выживать от неизлечимых болезней будут только богачи, Это будет подозрительно. А так еще кто-то исцелился, не из нашей клиники. Вас я знаю, за бесплатно ничего не сделаете. Но кто-то должен думать о благе всей организации в целом. Вскоре настало время второго действия. Это было сложно, очень сложно. Незаметно от Долохова пропустить один из очень тонких жгутов плоти в соседнюю комнату под полом и там вырастить свое официальное тело, не теряя со вторым телом контакта через жгут. Потом, колдуя вторым телом, поставить на себя защиту. Два тела, разумеется, одно, соединенное перемычкой, а уж управлять двумя телами сразу. Ладно, Елена изобразит почтительный восторг, а Волан-де-Морт придет в гости. Вскоре к беседе присоединился Волан-де-Морт. Повелитель, столь неожиданная честь, начал Антонин. У меня нет к тебе никаких претензий, ответил я, но у меня есть предложение. Альбус где-то пропадает, надо выманить его. Как насчет идеи побыть предателем понарошку? Передашь Эльбусу дезинформацию? Не лично, разумеется. Как прикажете, ответил Долохов. Отлично. Если Альбус не появится в ближайший месяц, надо будет ему намекнуть, где искать крестражи. Я боюсь, что тот готовит эпическую пакость. Пов Рудольфус Элестринджа. Рудольфус стал отцом. Давно он об этом думал. Малыш Том был совершенно обычным ребенком. Его отец был очень рад. Отношения с женой были несколько специфическими. Их связывал только секс, ничего больше. У него раньше с любовницами были намного более близкие отношения. Нет, он не против, но как-то это неожиданно. Вот сейчас он говорил с отцом. «Вероятно, я ошибся», – начал Эдвард. «Ты так страдал по Беллатрисе, и я принял логичное решение – найти тебе точно такую же женщину, и нашел, но если исходить из твоего поведения, тебе нужна совершенно другая, вроде Дианы Крауч, чтобы вечная романтика и беседы при звездах, держась за ручку». Он молчал, хотел ребенка, получил, но счастья по-прежнему нет. «Нас ждет очередное пополнение семейства», – начал Эдвард. «Поздравляю, я догадывался, что Диана беременна, и это тоже. Я поговорил с твоей женой». Рудольфус напрягся. Она сказала, что она современная женщина и не собирается всю жизнь, как корова, рожать детей. Ну наконец-то, хоть что-то логичное, а то это дико смотрится. Девочка в 14 лет родила ребенка, проверила, что мальчик здоровый, отдала его слугам и пошла на занятия. И она не собирается тратить время, рожая 3 или больше раз. «Поздравляю, Рудольфус, твоя жена опять беременна». «Как, опять? Она же только родила. Разве организму не нужно время на восстановление? Сынок маги мы или нет, у тебя родится сразу 4. Четверо, зелья. Поздравляю тебя. С тех пор, как мы присоединились к темному лорду, наш род все крепнет и богатеет. Еще бы Робастона пристроить, но тот слишком упрям. Я не женюсь, сколько бы меня ни просили об этом мои дети», Эдвард все говорил, а Рудольфус уже не слушал. Проклятая сила любви вышла из-под контроля. Конец пов Рудольфуса Лестринджа. Пов Макса Фрая. Макс вышел из тюрьмы после убийства наземникуса Флетчера, не отсидев и 2 лет. Амнистирован как жертва Альбуса Дамблдора. Его наградили, как борца с режимом, и предложили должность в министерстве. Но мозг следователя работал, пытаясь осознать изменившийся мир. Он прочитал книгу «Жизни и обманы Альбуса Дамблдора». Такое ощущение, что Альбус вместе с Гриндевальдом договорились и стремительно строит общее благо всех волшебников. Вот прямо сейчас он отказался от работы в министерстве. Тогда к нему пришли люди, принесли денежную компенсацию за годы несправедливого заключения и предложили работать в частном секторе. Магия Инкорпорейтед. Он обещал подумать. Мозг говорил, надо соглашаться. Нутро говорило, надо бежать. Собрав вещи, он свалил из Англии в Бразилию, сделав поддельные документы. Здесь было трудно, но через месяц он нашел работу, ему обещали 40 галлеонов просто за собеседование. «Мы занимаемся вырубкой лесов, маскируясь под уже существующие магловские фирмы. Эти дикари освобождают место, сжигая леса, в это мы не вмешиваемся. Мы просто собираем редкую магическую древесину, что попало в район, а остальное частью вырубаем, частью, не мешаем маглам сжигать, чтобы скрыть наши следы». Дальше его собеседника понесло на тему, как крута магическая Англия. «Ты англичанин, магия инкорпорейтед?» – спросил Макс Фрай почему-то на английском. «И ты англичанин?» – спросил его новый предполагаемый работодатель почему-то на португальском. Конец пов Макса Фрая. Пов Альбуса Дамблдора. Альбус Дамблдор сидел в бункере и перебирал бумаги. Слишком много уголовных дел, и все про него. Он перепробовал все законные варианты, разоблачил несколько десятков пожирателей смерти, которые теперь сидят в правительстве. Не получилось. У тех теперь юридическая неприкосновенность. Он привел доказательства причастности тех к тяжким и особо тяжким преступлениям, раньше бы этого хватило. Но сейчас деятельность государственных служащих высокого уровня является государственной тайной, а за разглашение гостайны – срок. А любые доказательства против госслужащих высокого уровня собраны с нарушением закона, ибо ты нарушил их юридическую неприкосновенность, и поэтому не могут быть использованы в суде. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы. Важнейший постулат Конституции и уголовно-процессуального законодательства. Развалить систему Волан-де-Морта при нормальном правосудии не составляло бы труда. Что касается грифа «секретно», то закон предусматривает ответственность за разглашение не самого секретного документа, а сведений, представляющих собой государственную тайну. Допустим, адвокат защищает убийцу, и в руки попал секретный документ, согласно которому убийство совершил не подзащитный, а кто-то другой. Что должен сделать адвокат с таким документом? С учетом провозглашенного Конституцией и приоритета интересов личности над интересами государства, несомненно, адвокат не только может, но и обязан использовать этот документ для защиты клиента. Раньше было все намного человечнее. Если для того, чтобы оправдать человека, нужно рассекретить секретный документ, это можно было сделать. Ныне не так, гостайна имеет приоритет над правами личности. То есть если кто-то кого-то убил, ты показываешь доказательства, тебя сажают за разглашение гостайны, а все твои доказательства незаконны. Естественно, неприкосновенность больших чиновников касается их переписки, средств связи, средств транспорта и так далее. Он пробовал снять с себя часть обвинений, отмахнувшись сроком давности. Нет, истечение срока давности приостанавливается, когда подозреваемый скрывается от правосудия. Альбус в розыске. К Волан-де-Морту это не относится, ибо в розыске был Волан-де-Морт, а свидетельство о рождении выдано на Тома Ридла, которого никто в розыск не объявлял. Виноваты не только суды. Он не может выиграть и в зарубежных судах. Судья принимает решение на основании экспертизы. Но если суду подбросить качественно измененные улики, нет, он будет знать, что улики Волан-де-Морта подделка, как и еще человек 20 в мире. Но вот остальные маги, вряд ли. Так что суд можно скидывать со счетов. Выборы. Политики негодны в рамках созданной Волан-де-Мортом системы. Многоуровневая защита, от банального подкупа, запугивания или Империуса до подлога личности. Но обычно все намного проще. Политики будут спорить о том, как именно изымать средства у маглов под одобрительный гул населения. Ведь допустить в программе не отнимать ресурсы у маглов – это мгновенное политическое самоубийство. Население. Еще недавно он считал, что живет в гражданском обществе. Оказалось, в средневековом. Хотя тут, конечно, сыграли свою роль продолжительная многолетняя гражданская война и понимание того, что альтернативой будет конфронтация с Волан-де-Мортом. Свобода слова, упыри боятся света, гласность – хорошее решение. Никто не захочет, чтобы его грабили и использовали в своих целях, нужно всего лишь людям это показать. Но грабит сейчас маглов. Рассказать маглам он не может, все против снятия статута секретности, а придумывать игры в пришельцев – контрпродуктивно, да и где же тогда свобода слова? Свобода слова в магическом мире, в этом Волан-де-Морт специалист. Он вознес свободу слова на невиданный уровень. Теперь в СМИ пишется, редакция не несет ответственность за материалы и может не разделять указанных суждений. Это не СМИ, это сборище сказок, причем об этом даже предупредили. СМИ нет, есть только шумовая завеса. Его статья на одном обороте со статьей Ксена Лавгуда о том, что министр магии варит гоблинов живьем в котле, а сам министр – гном под обороткой. Не удивлюсь, если у его врага есть 30 разных воспоминаний о том, кто именно убил Аластера Грюма, и он все их опубликует, ибо теперь слово свободно от смысла. Похожего эффекта можно было добиться, наложив заклятие ослепляющего блеска. Наиболее простая аналогия – это как если бы маглы после Второй мировой войны сказали: «Знаете, есть точка зрения, что немцы сжигали евреев в концлагерях, а есть точка зрения, что евреи пили кровь христианских младенцев. И где здесь правда, кто виноват, кто первый начал, мы не знаем. Могли существовать оба события или только одно из них, или ни одного, или они оба в разных комбинациях. Давайте это обсудим, у нас же свобода мнений, совести, демократия, плюрализм. Альбус верил в людей, но понимал, сейчас, общаясь с людьми, он ведет диалог со стороной, которая в лучшем случае без энтузиазма относится к его предложениям и доказательствам. А он не хотел использовать свою силу для того, чтобы нанести вред народу магической Англии. Но решение упорно не находилось. Он открыл газету, чтобы еще раз прочитать статью Скитер, посвященную его последней речи. «Сам знаешь, кто не начинал первую магическую, как и не начинал вторую магическую, и никогда не дружил с Гриндевальдом. А гражданская война в Англии – следствие глубинных противоречий в магическом мире. Альбусу не надо вопить об агрессивности «сам знаешь кого». Кроме того, сам знаешь, кто выиграл гражданскую войну в Англии. Если бы победил Альбус, мог бы он собой гордиться, но он проиграл. Он оказался слабее и глупее. Можно ли винить его врага в победе? А что, сам знаешь, кто должен был желать победы Ордену Феникса? Поражение себе. Как это своеобразно. Вину за проигрыш в войне возлагать не на себя идиота, а на противного противника, подлого и нехорошего. Кто проигрывает, тот и слаб, ошибочен, несостоятелен, не развит. Интересно, как Корнелиус умудряется не замечать таких статей. Наверное, ему дают специальные газеты, только для него. А что касается слов Скитер, сжечь не значит опровергнуть. Но кое-что Альбусу действительно не нравилось. Режим Волан-де-Морта был слишком уж странным. С точки зрения политологии, диктатура – это форма осуществления власти, при которой правитель или правящая группа, вне зависимости от формы власти, вне зависимости от формы отношения к власти, осуществляет свое правление прямым, директивным путем. Независимость данной формы осуществления власти от формы власти и формы отношения к власти ярко показывает пример политической системы, возникшей в результате захвата Волан-де-Мортом власти. Форма власти – республика, то есть выборные представители в правительстве, пусть теперь среди них достаточно лояльных пожирателям, форма отношения к власти – демократия, ибо все хотят денег и большинство за это проголосовало, форма осуществления власти – диктатура, сам Волан-де-Морт со своими слугами. Функционирование диктаторского режима нередко сопровождается радикальными или репрессивными мерами против политических оппонентов и жестким подавлением или устранением тех прав и свобод граждан, которые тем или иным образом противоречат позиции данного режима. Сейчас это он и Орден Феникса. Эффективность и оптимальность данной формы осуществления власти в общем зависит от многих факторов, в том числе от объективной ситуации, восприятие обществом необходимости именно данной формы осуществления власти, формы отношения общества и власти, формы идеологического обоснования власти. Главное в любой диктатуре – архитектура властной вертикали. Несмотря на то, что в условиях диктатуры Волан-де-Морта сохранились отдельные демократические институты, их реальное влияние на политику сводится к минимуму. Они лишь определяют оптимальные средства для достижения цели – незаметного изъятия ресурсов у маглов, и определяют объем изъятия. Любая диктаторская система уже несет в себе семена своего разрушения, кроме построенной Волан-де-Мортом. Он вынужден признать, что его враг интригует лучше, чем сражается. Первое, что бросалось в глаза, у Волан-де-Морта не было своей философии. Раньше у него была хотя бы своя риторика «убьем маглорожденных», но теперь ее нет. Закрываешь глаза, и перед тобой не темный лорд, а кто-то жалуется на неурожайный год. Как бороться, если враг не может быть выявлен из серой массы? Режим Волан-де-Морта, безусловно, представляет собой диктаторский, но он не был вполне тоталитарен, и не благодаря какой-то особой своей мягкости, и не из-за недостаточности философской базы. Даже самые примитивные свои достижения, черная метка, черные балахоны, темный лорд не спешил их делать массовыми или просто модными. У Волан-де-Морта нет монолитной идеологии. Его строй – калейдоскоп из разносортных политических и философских идей, термитник противоречий. Ну можно ли себе представить тоталитарный режим, в котором сосуществуют абсолютная монархия, темный лорд и революция, силовое свержение старого режима, королевская гвардия, пожиратели смерти и тайная полиция? Фадж пытается создать свои силовые подразделения, в котором церковь есть, но никому не нужна, ее не подавляют, как в атеистических диктатурах, и не стремятся заручиться ее поддержкой, чтобы проще доить население. Просто заставили платить налоги, как всех, школа готовит псов режима, но там нет пропаганды насилия. И вообще, как уживаются абсолютный контроль государства со свободным рынком. как держава разбойников существует на международной арене, и всех устраивает, как сами ограбленные маглы активно и добровольно сотрудничают и еще и радуются. Нет, он представлял как, но сотрудничество магов с маглами не вызывает у маглов проблем. Как могла родиться структура, что разрешила зачаровывание и использование магловских вещей, пусть и нужна лицензия, но те выдаются бесплатно всем желающим, кто сумел проявить нужные навыки, из идей превознесения старого порядка, за счет финансирования от самых консервативных лиц магического мира, которые надеялись на стагнацию и все большее отгораживание от маглов. Казалось, что Волан-де-Морт – просто нагромождение всевозможных генов, гигантская спираль ДНК. Он смотрит, что принесет максимальную пользу, и включает именно это. Нет даже внешнего тоталитаризма, нет монополии на архитектуру, нет монополии на прозу или музыку. Это не означает, что Волан-де-Морту свойственна терпимость. Ни одна плановая картина, которую видел Дамблдор, свидетельствует ни о толерантности, ни о великой расхлябанности, как политической, так и идеологической. Вполне альтруистичное поведение Волан-де-Морта объяснялось его чрезмерным эгоизмом. Он просто не хочет остаться на руинах и многое предусмотрел. Темный лорд оказался намного более скрытным, чем он ожидал. Он провел легилименцию одного из пойманных им сотрудников отдела тайн, который теперь отдел многих тайн. Волан-де-Морту нужны тела не только из-за границы. Что он делает? Его слуги прямо в больницах отслеживают состояние смертельно больных. И когда над теми уже сдались реаниматологи, но те еще не остыли, можно забирать. А родственники? Легкое воздействие, и родственники согласны на кремацию. Вот ваша урна праха. Нужны живые? Можно найти депрессивных людей. Площадное заклинание по поиску на эмоциях. Выявить те эмоции, которые обычно предшествуют самоубийству. Послать наблюдать за каждым потенциальным самоубийцей специальное заклинание, если оно подтвердит, отправить домовика. Если подготовление к самоубийству не вызывает сомнений, то тогда, зачем маглу позволять себя бесполезно убивать? Магл пропадает на пару минут. Смерть на алтаре от удара правильным ритуальным ножом с высеченным на лезвии рунами, и ритуал готов. Тело забирают, заращивают рану, потом убирают следы истинной смерти и имитируют самоубийство. Выстрел из ружья в голову, падение с высоты, умышленную передозировку лекарствами. Когда-то маги решали вопрос о сборе на ингредиенты яиц магического буревестника. Эта птица всегда откладывает два яйца. Когда птенцы вылупляются, начинается смертельная драка, где выжившим остается только один. Маги быстро поняли, можно взять одно яйцо без всякого вреда для популяции. Что-то похожее делал Волан-де-Морт. А даже если поймать каждого десятого самоубийцу в Англии, это уже несколько людей в день. Мало, так есть Китай, 120 тысяч самоубийств в год. Осталась мелочь, договориться с их магическим правительством. А в более бедных магловских странах, в Африке, Волан-де-Морт так не шифруется. Причем он не расист. Его люди предлагают услуги по омоложению и продлению жизни всем платежеспособным маглам и не лезут в дела более-менее развитых африканских стран. У маглов все просто. У них зло невыгодно. Что можно сделать с пленными? Самое умное и выгодное – обменять на своих. В магическом мире все не так, однако любая диктатура, что магловская, что магическая, имеет фундаментальные противоречия, которые ее и губит. Основной проблемой любой диктатуры является культ традиций, то есть некое откровение, изначальная догма, чистокровные лучше. И если реальность противоречит догме, реальность надо отрицать. Из самого факта наличия откровения вытекает, что нет места развитию знания. Истина уже провозглашена раз и навсегда. Остается только правильно истолковывать. Здесь основа сочетаемости, прежде всего пренебрежение к противоречиям. Исходя из подобной логики, все первородные откровения содержат зародыш истины. Если откровения разноречивы или вообще несовместимы, это не имеет значения, потому что аллегорически все равно они все восходят к некой исконной истине. И как может быть успешной цивилизация, что отвергает факты, что постоянно садится на лавочку с надписью «окрашено», а потом удивляется, ибо считает, что краски нет. Именно патологический традиционализм неизбежно ведет к неприятию модернизма. Неважно, насколько те на словах любят прогресс или его плоды, но, по сути дела, диктатура наслаждается лишь внешним аспектом прогресса. Любой прогресс несовместим с диктатурой, потому что наука основана на терпимости к несогласным, диктатура либо обрушится, либо остановится в развитии. Волан-де-Морт очень любит магию и деньги. но не как самоцель, а как средство, чтобы быть успешным. И для него прибыли есть цель. А кто ему принесет деньги, чистокровный или нет, неважно. В действиях Волан-де-Морта он не видит главной проблемы диктаторов, иррационализма, действия ради действия. Никакая догма не может вынести критики. В современной культуре научное сообщество уважает несогласие, как основу развития науки. В глазах диктатуры несогласие есть предательство. Но догма Волан-де-Морта «хочу денег и хочу стать сильнее, более бессмертным, больше крестражи». Несогласие – это еще и знак инакости. Диктатура растет и ищет сторонников, эксплуатируя прирожденную боязнь народного. Но Волан-де-Морт сосредоточился не на преследовании врагов, а на создании сторонников. Он только и делает, что декриминализирует то, что раньше считалось преступлением, темная магия. Теперь за убийство Авады уже не гарантирован пожизненный срок. Хищение у маглов. Надо было зарегистрироваться и делиться. Обычно диктатура рождается из индивидуальной или социальной фрустрации, и цель диктатора – сделать всем плохо, а самому радоваться чужим мучениям. Том Реддл жил в приюте в детстве. Ему взрослому доставляло удовольствие ставить аристократию магического мира на колени и заставлять их целовать его мантию. Ныне Волан-де-Морт этого не требует. Снейп сказал, что в личных разговорах с темным лордом даже вставать не надо. Сам темный лорд производил впечатление того, кто при помощи магии пытается возвыситься, но не над другими, прежде всего возвыситься над собой. Тем, кто вообще социально обижен, диктатура говорит, что единственным залогом их привилегий является факт рождения в определенной стране. Так выковывается национализм. К тому же единственное, что может сплотить нацию, это враги. Свои должны ощущать себя осажденными. Лучший способ сосредоточить аудиторию на заговоре – использовать пружины ксенофобии. Однако годится и заговор внутренний. Для этого хорошо подходят маглорожденные, потому что они одновременно как бы внутри и как бы вне. Но стандартного преследования маглорожденных нет. Есть преследование тех, кто воюет против темного лорда. Другая проблема диктаторов. Они не в состоянии объективно оценивать боеспособность противника. Но Волан-де-Морт объективно оценил маглов и даже не стал к ним лезть с войной. И объективно оценил его, выработав ту стратегию, где ни бузинная палочка, ни зелья фламия не могут помочь. Для классического диктатора нет борьбы за жизнь, а есть жизнь ради борьбы. Раз так, пацифизм однозначен братанию с врагом. Пацифизм предосудителен, поскольку жизнь есть вечная борьба. В то же время имеется и комплекс страшного суда. Поскольку враг должен быть и будет уничтожен, значит, состоится последний бой, в результате которого данное движение приобретет полный контроль над миром. В свете подобного тотального решения предполагается наступление эры всеобщего мира, Золотого века. Однако это противодействует тезису о перманентной войне, и еще ни одному диктатору не удалось разрешить образующееся противоречие.